Прошло 3 месяца, сильно двинувших Марью Лусьеву вперед по пути просвещения. Каждый месяц вексель ее переписывался, и каждый раз надо было доставать деньги для процентов, действительно огромных, зверских процентов. Сперва Адель потребовала 200 рублей, во второй раз уже 300, а на третий месяц пришлось найти все 500. Минули те времена, когда у Маши Лусьевой дрожала испугом душа при одном звуке таких цифр. Теперь она знала, что рубли в сотнях – очень небольшие деньги для хорошенькой девушки, которая не дура, и доставала их очень легко. Стоит только поплакать да надуться на целый вечер, Сморчевский заплатит. А не Сморчевский, так Фобель, а не Фобель, так Бажоев. Изменился и тон, которым Адель спрашивала проценты. В первых 200 рублях она извинялась, умоляла занять их, сконфуженная, уверяла, что охотно внесла бы свои, если бы стояли лучшие времена, а то все еще никак не соберется с деньгами и не оправится от недавнего разгрома. На второй месяц извинения были уже гораздо слабее. «Прямо несчастье мне с вами, Люлю, по этому векселю, как ему срок, так у меня касса пуста». «Фатум какой-то, уж нечего делать, попросите опять у Сморчевского, старик выручит, он вас любит». А в третий раз платеж она просто уведомила, почти что приказала. «Люлю, через 4 дня вам платить 500, старайтесь, деточка, Люлюшечка, добывайте». И деточка Люлюшечка добывала, хныкала, капризничала, жаловалась на судьбу, на злых людей, плакала, уверяла, что лучше отравиться, и деточку Люлюшечку спешили развеселить и утешить. А затем «Кажется, я заслужил поцелуй». «Сморченька, миленький, да хоть 20. А Люлюша споет нам, известна ли вам история старого деревенского кюре? Фи, Бажоев, вам бы только гадости слушать. Ну да уж хорошо, спою, спою, для вас противный». Раздобывала Маша такими способами деньги для процентов Адели, раздобывала и для себя. При всем том, хочется человеку всегда хорошо о себе думать, она и не воображала, что она продается, и очень бы удивилась, если бы ее укорили в том. Продаются кокотки, камелии, проститутки. Продаваться – это значит принадлежать мужчине телом за деньги. А 2-3 пьяных поцелуя, даже объятия, скабрезная песенка, фривольный жест. Какая ж тут самопродажа, помилуйте. Что за невидаль при добрых дружеских отношениях? И, наконец, это добрая воля Сморчевского – давать или не давать денег. Чем Маша виновата, если он такой нервный и щедрый человек, что согласен лучше заплатить за хорошенькую женщину все маленькие долги ее, чем видеть ее в слезах? А когда выпадает такое счастье, глупо им не пользоваться. Маша не миллионерка, Сморчевский и прочие доброхотные датели оттого не обнищают. А бедной девушке будет на что поправить свои обстоятельства и выполнить обязанности к своим друзьям. Впивая эту мораль, Маша, тем не менее, иногда смущалась втайне своим поведением и испытывала угрызение совести. Стали появляться у нее и кое-какие подозрения, что среда, где она увязала, не только веселящаяся, но и жуликоватая и развратная. Рюлины и ее приспешницы еще скрывали от Маши кое-что и даже очень многое. И даже самое главное, но уже часто проговаривались словами и попадались на фактах, совсем не согласных с первоначальным высоким тоном, который Лусьева встретила в доме. Так, например, узнала Маша, что столь часто поминаемый в суе покойный генерал Полины Кондратьевны, якобы повинный в безобразных картинах ее спальни и во многих других неприличиях, никогда ни генералом, ни даже военным не был, и по паспорту госпожа Рюлина писалась вдовой губернского секретаря. Кроме того, никто и никогда этого таинственного губернского секретаря Рюлина при великолепной супруге его не видывал, и прозябал он, и помер неведомой смертью где-то за 39 земель, в 30-м царстве, не то в Ашхабаде, не то в Благовещенске». Само собой разумеется, что столь отдаленный губернский секретарь никак не мог быть ни сослуживцем, ни тем более боевым товарищем великого князя, любовника Жени Мюнхеновой, которым Адель хвалилась Маше в первый день знакомства. Вообще, великокняжеские сказания Адели, права была Ольга Брусакова. Мало-помалу очень слиняли и выцвели. Например, оказалось, что тот великий князь, герой романа Жени Мюнхеновой, не только не близкий друг дома, как уверяла Адель, но и всего-то лишь 2 раза за всю жизнь свою удостоил укромный рюлинский особнячок высочайшим посещением инкогнито. 1 раз ненароком, прямо с какого-то гвардейского полкового праздника, полупьяный, с компанией офицерской золотой молодежи, наговоривший ему чудес о волшебной красоте Жени Мюнхеновой, которая тогда проживала у Полины Кондратьевны на положении воспитанницы. Тут-то он действительно и влюбился, а в другой раз, уже нарочно, чтобы увести Женю из-под гостеприимного генеральского крова в приобретенный для нее дом на Английской набережной. В качестве устроительницы и посредницы сего беззаконного союза генеральша содрала с его высочества какой-то едва вообразимый огромный куртаж. так что даже сама сконфузилась и восчувствовала признательность к виновнице такого успешного грабежа. Женя Мюнхенова сделалась для нее самым любимым поэтическим воспоминанием, почти до культа. История Жени развилась в эпопею дома, которая обязательно просвещаются рано или поздно все вновь входящие к Полине Кондратьевне дамы и барышни.